Дождался, пока Вульф допьет пиво и посмотрит на него. «А пришел я вот зачем», — сказал он. «Не за помощью, нет, хотя и подумал, что обсуждение этого дела было бы полезно для нас обоих. Мы собрали целую кучу фактов. Тысячи, как установленных, так и нет. Миссис Одел наверняка сообщила вам нечто такое, о чем умолчала, разговаривая с нами. Возможно, другие тоже рассказали вам что-нибудь эдакое. Давайте обменяемся. Я понимаю, вам это непросто. Ведь вы обманете своего клиента, да и я приоткрою вам официальные сведения, которые обязан по долгу службы держать в тайне. Предлагаю вам честный обмен, без дураков. Надеюсь, наш разговор не записывается». «Нет». «Хорошо». Креймер снова взял стакан. «Вот почему я к вам пришел». Вульф повернул голову и посмотрел на меня. Взгляд его был красноречивее любых слов. «Надеюсь, ты получил удовольствие?» – спросил он глазами. «Еще какое?» – также взглядом отозвался я. Вульф снова взглянул на Креймера и произнес, просто констатируя факт. «Так не пойдет, мистер Креймер». «Вот как?» «Да». «Взаимоуважение между нами существует, это верно. А вот взаимного доверия нет. Даже если я поделюсь с вами каждым словом, услышанным от миссис Одел и остальных, вы наверняка подумаете, что я что-либо от вас утаил. По вашим словам, вы располагаете тысячами фактов. Но даже если вы приоткроете мне 10 тысяч фактов, я также подумаю, что вы скрыли от меня по меньшей мере один, самый важный. Вы сами знаете, так же, как и я, что за всю мировую историю не удалось придумать более глупой и бессмысленной формулировки, чем старинная судебная клятва. Клянусь говорить правду, всю правду и ничего, кроме правды. Значит, вы в самом деле что-нибудь утаили бы. Не исключено. Могу добавить, что, поделившись с вами всем, что мне известно, я не помог бы вам ровным счетом ничем, но вы мне все равно не поверите. «Еще бы, черт побери!» Креймер метнул свирепый взгляд на свой стакан, словно увидев его впервые. «Спасибо за пиво». Он отставил недопитый стакан на столик и взял сигару. Я подумал, что он швырнет ее в мою мусорную корзинку и, как всегда, промахнется, но Креймер засунул ее в стакан с пивом, жеванным концом вниз, потом встал. «У меня был вопрос», – процедил он сквозь зубы. «Один только вопрос, но теперь я его не задам». «Черт побери, и у вас еще хватило наглости. Эти ваши люди прямо при мне». Он круто повернулся и затопал к двери. Провожать его я не стал, но услышав, как открылась, а потом хлопнула входная дверь, я протрусил в прихожую, чтобы удостовериться, что инспектор и в самом деле ушел, а не затаился под вешалкой. Вернувшись в кабинет, я занес в расходную книгу сведения о выданных наличных. Не люблю откладывать дела на потом. Вульф произнес. «Ты его знаешь. Зачем он приходил?» «Он же сказал, что следствие зашло в тупик». «Вздор. Такая самоуверенная личность не способна признать свое поражение». Я сел за свой стол. «Значит, ему просто хотелось полюбоваться вами. Ясное дело, он знал, что вы не клюнете на его идиотское предложение. Возможно, он хотел прощупать, насколько сильные карты у вас в руках». «Думаешь, такое может у него выгореть? А у тебя?» «Я предпочел бы сейчас не отвечать на такой вопрос. У нас дел по горло. Или я должен сидеть, как приклеенный у телефона, и тупо отвечать на звонки?» «Нет. Ты должен соблазнить мисс Лугас или мисс Веннер. Кого ты выберешь?»